Если вы думаете, что я собираюсь провести остаток ночи одна в этой дурацкой квартире в Брентвуде, мучаясь кошмарами, какой-нибудь электрический Марти Круз будет гоняться за мной по дому ужасов, — внезапно взорвалась она, — то лучше налейте мне еще и убери свои похотливые руки с моего колена, Рик Холмен. Фамильярные нотки в ее голосе заставили меня вздрогнуть. Я хочу еще выпить. И если ты не нальешь мне, сорву с тебя всю одежду и буду кричать до тех пор, пока соседи не вызовут полицию. А когда прибудет полиция, расскажу им, что ты похитил меня с улицы, когда я вышла, чтобы отправить письмо, и притащил сюда, заставил выпить виски в первый раз за всю мою невинную жизнь, а затем изнасиловал 5 или 6 раз. «На такой подвиг я уже не способен», — сказал я усталым голосом. «Мне очень жаль». «Ну?» Она ликующе посмотрела на меня. «Убери свою руку с моего колена, Холмен!» «Конечно!» Я покорно убрал руку. Она повелительным жестом протянула мне пустой стакан и поставила ноги на пол. «Ну, наливай!» «Ни за что!» — сказал я. «Ты думаешь, я шутки шутила?» «Что сказала, то и сделаю». «Правильно!» Я тоже перешел на фамильярный тон. «Я знаю, какая ты храбрая, Кэти Фрик. Я ведь был с тобой в доме ужасов, помнишь?» «Ну ладно», — прошипела она, злобно сжав губы. «Ладно, Холмен, но не говори потом, что я тебя не предупреждала». Она вскочила на ноги, уперев руки в бедра, уставившись на меня. «Хочу быть справедливой», — сказала она. «В последний раз спрашиваю, Холмен, ты мне нальешь или нет?» «Нет», — ответил я. «Я сказал нет». «Хорошо». Раздался легкий шуршащий звук. Она расстегнула молнию на маленьком чистеньком платьице, а потом повела плечами, скинула бретельки одну за другой, и платье упало к ее ногам. Она переступила через него, подобрала с пола, затем аккуратно повесила на спинку ближайшего стула. Для девушки, которую только что накачали виски, а потом изнасиловали 5 или 6 раз, ты слишком опрятна, — прошептал я. Для ответа момент был не совсем подходящий, потому что она как раз снимала комбинацию. Она возмущенно тряхнула головой, потеряла равновесие, запуталась ногой в черном кружеве и неуклюже села на ковер. Я пробормотал что-то бессвязное. Ей удалось отделаться от комбинации и встать на ноги. При падении ее шикарная прическа распустилась, локоны рассыпались, и сейчас на меня смотрел с убийственной яростью только один глаз. «Ты думаешь, я шучу, да?» — невнятно пробормотала она. «Ну, подожди». Если она думала, что я стану ждать, то явно ошибалась. Она стояла передо мной в кружевном, ничего не скрывающем бюстгальтере, в крошечных черного кружева трусиках, тех самых, которыми можно было накрыть контракт и прочитать все, что там написано, в поясе и нейлоновых чулках. От этого зрелища меня вряд ли кому удалось бы оторвать. Однако выпить я ей все-таки не дал. И она не закричала, а соседи не стали вызывать полицию. Вечер окончился мирно, если, конечно, можно назвать мирной страстную любовную сцену. Но о ней распространяться не станем. Глава 9. Ничто так не поднимает настроение холостяка, когда ему не только ставят завтрак, но и подают его на стол. А если еще над завтраком хлопочет великолепная блондинка, почти совсем не одетая, с полотенцем в виде тюрбана на голове, то начинаешь чувствовать себя немного султаном. И зря, ой, зря еще не позволяют создавать налогооблагаемые гаремы. Кэти села за стол напротив, пригубила кофе и уныло воззрилась на меня. «Как насчет свидания сегодня вечером?» — спросил я. «Обещаю, что ни в какие дома ужасов мы не пойдем». «Прекрасно». Она немного оживилась. «Рик, я знаю, что это глупо, но не могу не думать о Марти Крузе. Ты не возражаешь, если я останусь здесь на день? Я могу позвонить Анжеле и сказать, что больна или еще что-нибудь. Думаю, ей плевать, чем я занимаюсь. Вряд ли кто-нибудь станет сейчас искать Монику в Брэнсвудской квартире». «Великолепная идея», — сказал я. «Хочешь, отвезу тебя туда, чтобы ты забрала кое-что из вещей?» «Не беспокойся, я возьму такси», — сказала она. «Но не думай, что у меня в душе звонят свадебные колокола. Отнюдь нет. Однако я могла бы приготовить тебе сегодня вечером домашний ужин. Хочешь? Нам, девушкам, самим заботящимся о своей карьере, приходится думать обо всем». «Заманчивое предложение», — ответил я. «Мне тоже нужно кое-что обстряпать, и не знаю, сколько я на это ухлопаю времени, поэтому давай договоримся о часе, я не хотел бы опаздывать, а то у тебя пригорит что-нибудь. Скажи, когда тебе будет удобно». «В 8:30». Договорились. Она допила кофе и встала из-за стола. «Почему бы тебе сейчас не исчезнуть? А я помою посуду и отправлюсь за своим барахлишком». «Неудобство Дарреновского многоуровневого дома в том, — думал я угрюмо часом позже, — что он расположен в самом конце Голливуд-Хиллз, так как дорога, которая, как я искренне полагал, должна была привести меня на дно каньона, дорога эта резко оборвалась на полпути. Я вылез из машины и пошел пешком. Над собой, в футах в 200, увидел нижний уровень дома Даррена, балкон, выступавший над каньоном и нависавший над пропастью. Я попытался следовать по прямой линии, чтобы попасть на дно каньона прямо перед ним. Как я вскоре понял, на этой прямой линии к дну каньона было слишком много препятствий, таких как деревья, валуны, ручьи, мелкий кустарник, короче, чащоба непролазная. Но я неустрашимо и упорно лез и лез вниз. А когда в очередной раз остановился, чтобы дать отдых одервенелым ногам, то подумал, что уже почти достиг цели. Поэтому 15 мучительными минутами позже я запрокинул голову, прищурившись, посмотрел вверх и увидел выступ Дарреновского дома прямо над головой. Я уселся на ближайший валун, закурил сигарету и почувствовал, как уверенность во мне быстро улетучивается. Поэтому, когда я снова посмотрел вверх, на выступ балкона, у меня мелькнула мысль. Почему, черт возьми, я так уверен? Возможно, топограф устроил бы мне разнос и доказал, что в своих вычислениях я ошибся, по крайней мере, на полмили. Не исключалось также, что минимальная территория, которую мне нужно было обследовать, составляла еще половину квадратной мили. Но хватит рассуждать. Пора ползать на коленях, думал я, вставая с валуна. Через час я вслух проклинал всех сторонников возврата к природе, которые бубнили о радостях беззаботной сельской жизни. Уж лучше я буду жить в высотном доме и ездить на лифте, а они пусть ползают по каньонам. Ибо уже в 200-й раз я запрокидывал голову, думая, что добрался до дальнего угла балкона, хотя я и находился много ниже. Прямо передо мной были густые заросли кустарника, казавшиеся еще гуще тех, через которые я уже продрался. Я уже было собрался повернуть назад, но подумал, какого черта. Костюм и обувь все равно уже испорчены, так что еще 50 ярдов поисков уже не ухудшат их состояние. Может быть, я так бы никогда и не нашел его, если бы не поранил руку о сук дерева и, проклиная все на свете, не понял, что этот сук попал сюда не случайно, поскольку был надломлен. Отломал его до конца у основания ствола, затем стал щупать им в густой поросли прямо под деревом. Прошло около 5 минут, прежде чем щуп уткнулся во что-то. Причем во что-то не похожее ни на землю, ни на камень, ни на корень. Наконец я расчистил кустарник и с трудом сдержал подступившую к горлу тошноту. Нужно быть профессионалом, чтобы без дрожи осматривать тело человека, упавшего с большой высоты и пролежавшего неделю. Его затылок был размозжен, но лицо можно было узнать. Он упал на спину. Его конечности согнулись под невероятными углами, но тело внешне осталось почти неповреждено. На передней части пиджака было засохшее пятно, и я мог ручаться, что патологоанатому будет весьма интересно узнать, что послужило причиной его появления. Но я наверняка был уверен в одном. Человек умер до того, как приземлился на дно каньона. Его либо застрелили, либо зарезали. К тому времени, как я выбрался из проклятого каньона и вернулся домой, было 2:30 пополудни. Кэти в квартире не оказалось, и я предположил, что она пошла покупать тот самый домашний ужин в ближайшем магазине полуфабрикатов. Я принял душ, переоделся в другой костюм, потом позвонил в полицию. Разговор был весьма коротким. Я рассказал дежурному на другом конце провода о том, что на дне некоего каньона лежит тело человека, дал подробное описание места и положил трубку. Потом позвонил Анжеле Бэрроуз. «Это Рик Холлман», — сообщил я ей. «Вы одни в своем кабинете?» «Конечно». Она как-то неохотно засмеялась. «В чем дело? Вы хотите примчаться сюда и соблазнить меня?» «Хочу поговорить о том чуде, на которое уже намекал», — сказал я. «Что?» «Возможно, оно произойдет», — холодно сказал я. «Но только в том случае, если вы будете меня слушать и не задавать никаких вопросов». «Хорошо, договорились». Я мысленно представил, как ее мундштук прыгает в воздухе. «Говорите, у вас в кабинете есть бар?» «Вы что, издеваетесь?» — резко оборвала она меня. «У меня в кабинете всегда солидный запас спиртного. Вы думаете, я смогла бы вести свои дела, если бы не подпаивала наших гениальных актеров, когда они приходят жаловаться на жизнь?» «Прекрасно», — вежливо сказал я. «Тогда сегодня вечером у вас в кабинете состоится неофициальный праздник. В какое время ваши рабы кончают работу?» «Официально в 5:00», — сказала она. «Или в 4:30, если меня нет на месте, и они полагают, что, вероятнее всего, я уже не вернусь». «Тогда давайте назначим это мероприятие на 6:00», — предложил я. «Пригласите Хьюи Лэмберта и братьев Круз. Скажите им, что это настоящее празднество, но оно касается только нескольких близких друзей. И скажите Хьюи Лэмберту, что вы порвали контракт Моники Бэйр, потому что считаете, что лучше всего забыть об этом. Но, конечно, не делайте этого на самом деле». «Хорошо». Она не смогла сдержать любопытство. «Но все-таки что же я буду праздновать?» «Когда они все трое соберутся, изобразите на своем лице счастье и скажите, что вы только что получили весть от Билла Даррена. Он возвращается в Лос-Анджелес». «Неужели?» — тихо спросила она. «Нет», — холодно сказал я. «Мне очень жаль Анджела, но он никогда не вернется. Никогда».